но старец тотчас вырубил ток, стащил короля на землю и молвил. «Трижды безумный, ты желаешь невозможного, ибо не дано существу, созданному из реальной материи, проникнуть вглубь мира, что является собой лишь кружение и вращение элементов, двоичных в процессе цифрового, нелинейного и дискретного моделирования». «Я должен! Должен!» — вопил исступленно Ширинчик, бодая лбом обшивку черного ящика, так что даже прогнул ее. А старец говорит. «Ну что ж, коли ты того требуешь, помогу я тебе соединиться с принцессой нелепой. Но знай, что сперва ты утратишь свой нынешний облик, ибо мне придется снять с тебя мерку и, согласно твоим коэффициентам, атом за атомом смоделировать, а после запрограммировать тебя самого. И станешь ты частью этого мира, средневекового и цифрового, что в ящике пребывает и будет пребывать, доколе хватит электричества в проводах и накала в анодах и катодах. Но сам ты, здесь предо мною стоящий, исчезнешь и прибудешь лишь в образе неких токов, что кружат прекрасно, вероятностно, дискретно и нелинейно». «Как же я поверю тебе?» — спросил Ширинчик. «Откуда я узнаю, что ты смоделировал меня, а не кого-то другого?» «Что ж, устроим испытание», — сказал старец. А после взвесил короля, измерил на портняжный манер, но точнее, ибо мерку снял с каждого атома. Наконец запрограммировал ящик и молвил. «Смотри». Глянул король через стеклышко и видит, как сам он, сидячи у огня, читает книгу о принцессе Нелепе, как бежит искать ее, как встречных расспрашивает, и, наконец, посреди позлощенной пустыни натыкается на избушку, а в ней видит старца, который встречает его словами «Ищешь Нелепу, несчастный?» и так далее. «Ну что, убедился?» — спрашивает старец, выключив ток. «А теперь я запрограммирую тебя в Средневековье, рядом с чудной Нелепой, чтобы вместе смотрели вы вечный сон моделирования нелинейного и цифрового». «Хорошо, хорошо», — отвечает король. «Но это только мое подобие, а не я. А ведь сам я тут, а не в ящике». «Сейчас тебя здесь не будет», — дружески отвечает старец. «Уж я позабочусь об этом». И достает из-под лежанки молот, увесистый, но удобный. «Когда примешь в свои объятия возлюбленную, — объяснил ему старец, — я избавлю тебя от двойного существования, здесь и там, в ящике, способом старым, простым и верным. Так что соблаговоли наклониться... Сперва покажи Нелепу еще разок», — ответил король. «А я проверю, так ли уж совершенен твой метод». Старец показал Нелепу сквозь стеклышко черного ящика. Король же смотрел, да и говорит. «Описание в старой книге сильно преувеличено. В общем-то, она ничего, но вовсе не столь изумительно, как написано в летописях. До свидания, старче». И развернулся кругом. «Как же так? Куда ты, безумный?» Сжимая молот в руке, крикнул старец во след королю, который шел уже к двери. «Куда угодно, лишь бы не в ящик», — ответил Ширинчик и вышел. И в то же мгновение сон лопнул у него под ногами, словно мыльный пузырь. И видит он, что стоит у дворцовой передней напротив Хитриана, жестоко разочарованного, ибо ему почти удалось замкнуть короля в черном ящике, из которого архимудрит никогда бы его не выпустил. «Уж больно много сложностей в твоих сновидениях с дамами, мой кибернер», — произнес король. «Либо ты покажешь мне сон, в котором блаженство достигается без особых забот, либо убирайся из дворца со своими шкафами». «Государь», — отвечает ему Хитриан, — «есть у меня сновидение в самый раз для тебя, качество изумительного. Только отведай, и сам легко убедишься». «Это которое ты так нахваливаешь?» — спрашивает король. «А вот это, государь», — говорит Хитриан и показывает на табличку жемчужную с надписью «Мона Лиза или лабиринт сладостной бесконечности. А сам уже вилку берет, что болталась у короля на цепочке, дабы, не мешкая, поскорее ее воткнуть, ибо видит, что плохи его дела. Ведь Ширинчик избежал заточения вечного в черном ящике, без сомнения из-за тупости, что помешало ему влюбиться как следует в сладостную нелепу. «Погоди», — говорит король, — «я сам». И вилку воткнул. Вошел он в сон и видит, что по-прежнему остается самим собою, Ширинчиком, что стоит он в дворцовой передней, а рядом Хитриан Кибернер, который ему толкует, что распутнейший из всех сон, именуемый Мона Лиза, ибо в нем открывается бесконечность женского рода. Послушался он, подключился и озирается в поисках Моны Лизы, так не терпится ему изведать ласк ее нежных. Но в новом сне опять стоит он в передней, рядом с коронным архимудритом. Скорее подключился он к шкафу, вторгся в очередной сон, и опять то же самое. Передняя, а в ней шкафы, Кибернер и сам он.